Стадия отношений. Человек проходит несколько стадий отношений. Если вы не в браке, у вас стадия монады. Это значит, что ваша индивидуальность превалирует, все себе. Люди могут жить вместе, у них может быть общий быт, но по психологии они все еще находятся в стадии монады. В стадию диады они входят, когда ставят штамп в паспорте. Именно с этого момента люди считают, что они в семье. Это чисто психологический момент. Пока нет штампа, нет чувства защищенности. Штамп не дает гарантии, что люди останутся вместе, но дает гарантии юридические. Со стадии диады начинается жизненный цикл семьи. Любые отношения, а семья в особенности, это система. Именно поэтому партнеры стараются либо вместе двигаться, либо вместе останавливаться. Как только меняется один партнер, меняется структура отношений. Бывает так, что когда один из партнеров меняет профессию или происходит какое-то значимое событие, например, рождается ребенок, люди расстаются. Самое главное в цикле диады – проговорить правила системы. Причем правила самые примитивные. Кто сколько времени проводит один, на работе, дома, как вы делите быт. Есть одна тема, которую избегают все, как при заключении брака, так и при разводе. Это деньги. Лучше с самого начала не стесняться данного вопроса и проговорить, как у вас дела с деньгами, как вы собираетесь ими распоряжаться, вместе или по отдельности. Это очень облегчает жизнь. Стадия триады начинается, когда появляется первый ребенок. Стадия квадрата, двое детей.